Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Калитеевский. В этом подкасте мы разбираемся, что во всяких разнообразных сказках, мифах, легендах и так далее, правда, а что нет. Этот сезон у нас плотно связан с физикой, поэтому мы пригласили третьего соведущего. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев. Я физик, научный журналист и тоже большой любитель разбираться в правдивости того, что нам показывают в мультиках, сказках и прочих мифах. Сегодня нам предложили для обсуждения, кажется, очень классный мультик. Стёп, давай расскажем, про что мы сегодня будем говорить. Хорошо. Вопрос звучит так. Бывают ли такие крутые подводные лодки и подводные города, как в мультфильме «Желтая подводная лодка»? Вопрос нам задала Аксинья. 7 лет. Ксения, большое спасибо за вопрос. В мультфильме рассказывается о том, как моряк Фред освобождает музыкальную страну Пепперленд от синих жадин, которые очень не любят музыку, которые захватили эту бедную страну и которых надо оттуда прогнать. Он и моряк путешествуют по миру как раз-таки на удивительной подводной лодке, которая может летать, плавать, конечно же. В общем, круто, лодку мы одобряем. Интересно, Стёп, что в твоем пересказе нет ни слова про группу Beatles, которая играет важную роль в том, что там все это происходило. Да, минус заметный, прошу прощения за данную неточность. Ну ладно, правда, не так уж и важно. Перейдем, собственно, к вопросу. Вопрос Аксине мне бы хотелось разбить на две части. Первое – это вообще бывают ли крутые подлодки и бывают ли подводные города? Ну, ответ на первый вопрос, я думаю, понятен практически каждому. Если не считать полетов в воздухе, то, в общем-то, про подводные лодки, я думаю, слышало большинство. А вот с подводными городами все гораздо интересней. Пепперленд – это такой подводный город. Нам его показывают как такую цветущую страну, где по небу плавают рыбы, что как бы нам намекает на то, что мы находимся на глубине. Идея подводного города, если так подумать, восходит к мифу об Атлантиде. Атлантида – такое затонувшее государство-город мифическое, которое упоминал еще Платон. Есть большая разница между Атлантидой и Пепперлендом. Атлантида, после того, как она погибла под водой, она была разрушена, в то время как Пепперленд – цветущая страна, ну, если не считать нашествия синих жадин. Тем не менее, вот в искусстве последних 100 лет, даже больше, Атлантида или похожий на нее город постоянно всплывает, и там это зачастую бывает вполне себе живой, процветающий город. Ну, например, есть такой знаменитый роман Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», который, кстати, имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме, потому что он рассказывает про фантастическую, на тот момент, то есть когда этот роман был написан, фантастическую подводную лодку, и там автор нам показывает, что, значит, экипаж этой лодки может достичь останков Атлантиды. Но если мы возьмем английский фильм, снятый по мотивам этой книги в 1969 году, он называется «Капитан Немо и подводный город», то там нам прям показывают, что этот город живой. Ну, это не совсем Атлантида, это именно технологический город, который был тоже построен, но тем не менее, что эта идея фантастики встречается довольно давно. Не только фильмы, подводные города можно встретить и в литературе, начиная от, скажем, романов Артура Конан Дойля, который, в общем-то, славится не только Шерлок Холмсом. И, в общем-то, даже заканчивая «Звездными войнами». Если помните первый эпизод «Звездных войн», нам там показывают, что гунганы с планеты Набу живут в таких подводных городах, в которых дома защищены от воды силовыми полями сферическими. Как большой любитель видеоигр, я не могу не упомянуть город Восторг из «Биошок», одна из моих любимых игр. Короче говоря, этот список можно продолжать очень-очень долго. Может быть, ты еще где-то видел подводные города? Только руины затонувших городов в Майнкрафте. Ну, Да, во всяких художественных произведениях, конечно, много достаточно упоминаний всяких подводных городов. А вот в реальной жизни ученые вообще заинтересованы вопросом создания подводных городов? Или это какой-то бред? Самое замечательное, что ученые-инженеры действительно всерьез рассматривают идею подводных городов. И вот об этом мы сейчас и поговорим. А зачем вообще нам нужно переселяться под воду? И, в общем-то, терпеть все неудобства с этим связанные. Ну, у этого может быть несколько причин. Но начнем, пожалуй, с того, что мировой океан покрывает 70% планеты, а суша — это оставшиеся 30%. И вот человечество, оно населяет как раз вот эти остатки. Население Земли продолжает расти, и можно предположить, что в какой-то момент нам сильно перестанет хватать места. И тогда, да, подводные города станут одним из решений проблемы перенаселения. Есть и другая причина, которая более прозаичная, ближе к нашему времени, к тому, что мы можем видеть вокруг себя, это добыча полезных ископаемых. Начиная от нефти и заканчивая металлами, часто так бывает, что на морском дне их добывать проще и быстрее. Ну и, наконец, нельзя исключать вариант, что в будущем суша станет непригодной для жизни. Случится ли катаклизм какой-то, или, может быть, экологическая катастрофа, или еще что-то неприятное. И тогда выбора у нас не останется, нам придется уходить под воду, чтобы жить дальше. Хорошо, а почему мы до сих пор не построили подводные города? Что нам мешает это сделать? В первую очередь, это чудовищное давление водной толщи. Мы уже говорили с вами про давление в прошлый раз, когда обсуждали звук и его распространение в газах. В жидкостях похожие процессы устроены немножечко сложнее, конечно, чем в газах. Зато ощутить и представить себе их гораздо проще. Ну вот, например, представим себе такую ванну в виде куба со стороной 1 метр. Если мы наполним эту ванну до краев водой, то на дно ванны будет давить масса, равная целой тонне. Это довольно много. А если мы начинаем опускаться на глубину все больше и больше, то, в общем, чем глубже мы опускаемся, тем давление воды над нами становится сильнее. Скажем, каждые 10 метров оно увеличивается на 1 атмосферу. Понятное дело, что человеческое тело не очень хорошо приспособлено для таких погружений. Для этого нужно хорошо тренироваться. И рекорд сегодня составляет погружение на глубину более 300 метров. Ну, это с аквалангом, конечно. Ну, вообще неплохо, это 1/3 от километра. Для погружения под воду это очень-очень внушительно. Но есть же как раз подлодки, которые явно больше, чем на 300 метров плавают. Да, все так. Современные подлодки опускаются, конечно, глубже, но они герметично закрыты, и корпус подлодки защищает экипаж от давления воды. Понятное дело, что материал, чтобы выдержать такое давление, он должен быть прочнее, для этого используются специальные сорта стали. Однако даже те подлодки, которые несут боевые дежурства в современных флотах, редко опускаются на глубину более 1 километра. Для совсем больших глубин используются специальные подводные аппараты, они называются батискафами. И делают их уже не из стали, обычно их делают из алюминиевых или титановых сплавов. Вот, например, с помощью таких аппаратов ученые впервые смогли достигнуть самой глубокой точки нашей планеты, дна Марианской впадины. Она расположена на глубине в 11 километров. Да, вот это куда внушительней будет, конечно. Ну да. Чем 300 метров. Оборудование и пассажиры, которые переносят батискаф, содержат специальные капсулы сферической формы. Сферическая форма нужна для того, чтобы равномерно распределить давление воды и таким образом снизить настолько, насколько возможно, нагрузку на материал. И, собственно, это довольно распространенная форма для подводных структур каких-то. Например, предшественниками батискафов были батисферы, тоже такие очень из плотного материала и прочного сделанные аппараты, которые там поднимались не сами, их поднимали сверху. Также можно предположить, что если подводные города у нас когда-нибудь появятся, их дома, скорее всего, будут иметь как раз такую сферическую форму. И, судя по опыту, у нас есть материалы для того, чтобы изготавливать такие подводные дома. А почему мы этого не делаем? Потому что у нас остается еще множество самых разнообразных проблем. Ну вот, например, мы очень мало знаем о геологии дна Мирового океана. Ведь даже малейший сдвиг может привести к катастрофическим последствиям для зданий, которые там выстроены на дне. Поэтому, скорее всего, если мы будем строить города подводные, они будут подвешены, ну вот, на каком-то расстоянии от этого дна. А вот если мы будем жить в подвешенных зданиях, как туда будут поступать всякие нужные штуки? Кислород, энергия, еда. Это вопрос очень правильный, потому что город должен и питаться энергией, и его жители должны дышать, и у них должна быть еда, и вода, а также еще солнечный свет и прочие-прочие менее важные, но все же нужные удобства. И все будет зависеть от того, в каких условиях будут находиться эти города, то есть на какой они глубине будут находиться, что у нас будет с поверхностью и так далее. И в том числе в самом радикальном варианте город должен находиться на самообеспечении, то есть там должны быть какие-то пространства, в которых либо выращивается, либо синтезируется еда будущего, должны быть какие-то источники, будь то термоядерные реакторы или какие-то иные источники и так далее. То есть вопросов здесь очень много. С другой стороны, и технологий у человечества тоже накопилось уже немало, и часть этих проблем современные технологии умеют решать, какие-то в промышленном масштабе, какие-то на уровне концепта, какие-то, ну, мы надеемся, что появятся в ближайшее время. В общем-то, именно по этой причине идея подводного города не настолько фантастическая. По правде говоря, она, наверное, наименее фантастическая из всего, что мы обсуждали в этом сезоне. И здесь я не могу не отметить, что эти попытки построения подводных городов человечество ведет где-то со второй половины 20 века. Так вот, в 60-х годах многие страны, включая СССР, проводили эксперименты с прототипами, ну не городов, но, по крайней мере, подводных станций, где люди могли бы жить хотя бы какое-то продолжительное время. Чаще всего, конечно, это делалось в рамках расширения нефтедобычи на глубину, хотя были проекты подготовки к космическим миссиям. И вот особенно мне хотелось бы рассказать про французскую станцию, по-русски она будет Приконтинент 3, а по-французски Коншелев 3. И она была построена в 1965 году. Это такой был огромный стальной шар, который висел на глубине 100 метров. Внутри там были все удобства. Там была кухня, спальня, душ, туалет, лаборатория и даже подводная оранжерея. Но океанавтам приходилось дышать не воздухом, а специальной смесью из гелия и кислорода, которая и так сама по себе была под давлением. Стоп! Гелий! То есть это получается... Если они дышали гелием, они очень как-то пискляво всегда говорили. Да, у них разговор был на высоких частотах. Известно по другим экспериментам, что, например, даже голоса животных также менялись, там лягушки свистели каким-то высоким голосом. Упоминается также курьезный случай в аналогичной американской миссии, когда тоже океанавт, то ли он дышал смесью, то ли находился под высоким давлением, и на связи с ним вышел прям президент США. Вот, их разговор был очень смешным, потому что это океанавт, он отвечал, но поскольку у него там акустические свойства воздуха были другие, а его голос был очень писклявый. Многих это смешило. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. How do you rate that operator? I understand you. Yes. But it's weak, I see. Кстати, руководил проектом Коншелев 3 никто иной, как Жак-Ив Кусто. По крайней мере, у моего поколения это имя плотно ассоциируется с документальными фильмами про исследование океана, которые показывали по телевизору. И, в общем-то, мы его имя знаем очень хорошо. И он, кажется, внес большой вклад в улучшение акваланга. Все верно, он был одним из изобретателей акваланга. Как я уже упоминал, проектов было много, самых разных, у разных стран, но, в общем-то, все они так и остались в рамках научных экспериментов. Причина этого банальная и экономическая. Они были нерентабельными. В частности, затраты на такие подводные станции при там, глубинной нефтедобыче оказались несопоставимы с прибылью, поэтому, в общем, где-то в те же года примерно это все и завершилось. Тем не менее, человечество до сих пор не оставило эту идею. Так, одна японская компания несколько лет назад представила проект подводного города, она назвала его «Океанская спираль», и предполагается, что он будет состоять из жилой сферы диаметром 500 метров, которая будет рассчитана на 5000 человек. Также спиралевидные части станции, которая будет уходить на несколько километров вниз. Там у нее цели самые разные, то есть и там и добыча ископаемых, и научные исследования, и туризм, как ни странно, подводный туризм. Но до сих пор этот проект остается концептом. Тем не менее, его создатели, они питают большие надежды, постоянно о нем рассказывают. Вот. И кто знает, может быть, в будущем, если мы будем осваивать подводный мир, то мы будем жить вот именно в таких вот городах. О, так то есть вообще все отлично, мы все скоро будем жить в таких городах. Кайф. Возможно, но вообще-то некоторые уже живут в подводных городах, и без нас, мне кажется, им там очень даже неплохо живется. Я говорю о том, что, мне кажется, многие подводные сообщества очень легко себе представить как подводные города. И вообще подводные сообщества бывают очень разные, и в первую очередь это зависит от того, на какой они глубине. Все, что происходит на глубине до 200 метров, это немножечко выше, да, того, откуда может донырнуть человек, а незащищенный. Обитает очень много разных животных, потому что здесь еще достаточно света от солнца, и поэтому много водорослей, и много пищи, и, в общем, жизнь кипит. И, наверное, самые знаменитые подводные города — это коралловые рифы. Коралловые рифы как раз встречаются на совсем небольших глубинах. Лучше всего они себя чувствуют где-то на 50-метровой глубине. Их создают такие морские существа, коралловые полипы. Это мелкие животные, которые любят жить большими колониями и строят себе жилища или внешний скелет, добывая для этого известь из морской воды. Из большого числа коралловых полипов и их домиков получаются в итоге коралловые рифы, которые как раз, мне кажется, могут быть похожими на тот город, который показан в мультике, потому что могут быть разноцветные, яркие, с домами сумасшедших форм. И вообще, мне кажется, мир кораллового рифа можно сравнить с городом, что там есть улицы и иногда невероятно роскошные постройки, которые служат домами не только для самих полипов, но и для огромного числа живых существ, которые рядом с ними там обитают. Огромное число рыб, губок, червей, разных моллюсков, ракообразных, иглокожих, морских змей. И все это можно отнести к жителям вот этого подводного города. Рифы знамениты разнообразием живых существ, которые на нем обитают, особенно рыб. Важны они для некоторых видов китов. На них обитают 6 из 7 существующих видов морских черепах. На коралловых островах гнездятся сотни птиц. В общем, коралловые рифы — это невероятно густонаселенные сообщества, кажется, самые густонаселенные сообщества в мире. И кажется, что такая плотность и интенсивность жизни действительно очень напоминает жизнь большого города. Как и в любом городе, там могут быть разные сложные взаимоотношения между жителями. Вот если, например, взять рифовых рыб. Они за миллионы лет, что они живут на рифах, очень хорошо приспособились к этой жизни, привыкли. И, в общем, за пределами этого своего города они жить уже, скорее всего, не смогут. Они даже одеваются по-особому, да, в отличие от большинства рыб, которые обитают в открытой воде и которые чаще всего окрашены в такой серебристый неброский цвет. Рыбы, которые живут на коралловых рифах, бывают сумасшедших цветов с невероятными узорами. В общем, они настоящие городские модники. Еще у них бывает очень необычное и сложное поведение. У многих рыбок есть свой участок обитания, можно сказать, что это как бы свой район, где они знают каждое убежище, в которое можно моментально спрятаться в случае опасности. И, в общем, мелкие рыбы часто этим пользуются, чтобы скрыться от хищников. Другие рыбы плавают вдоль рифа стайками, патрулируют какое-то пространство, но на отдых возвращаются в какое-то все равно свое место. Из-за того, что рифовые рыбы обитают в таком сложном, да, многоуровневом ландшафте и на небольших пространствах, им не очень важна скорость, зато очень важна маневренность. Им нужно уметь резко и быстро поменять направление, забраться в щелочку, завернуть за поворот, чтобы перехитрить хищника. И поэтому многие из них имеют очень специфическую форму тела. Они часто бывают такими сплющенными, я бы даже сказала, плоскими, как блин. И благодаря этому они оказываются очень юркими и ловкими. У некоторых рыб в этом городе есть даже свои профессии. Например, там есть дворники и что-то вроде врачей. Например, рыб-чистильщиков называют дантистами. Они помогают другим рыбам очищаться от паразитов. Для этого они собираются в специальных местах, которые еще называются станциями очистки, куда приплывают другие рыбы, чтобы почиститься, потому что сами чиститься они не умеют. Некоторые рыбы, например, такие желтые зебрасомы, питаются донными водорослями, то есть они работают дворниками, очищая свое место обитания, заодно могут, например, объедать поросль с панцирей морских черепах. У некоторых обитателей коралловых рифов вообще бывают очень сложные взаимовыгодные отношения, как, например, довольно известная дружба рыб-клоунов и актиний. Ты помнишь что-нибудь про это, Стёп? Давай расскажем. Конечно, помню. Рыбы-клоуны как бы чистят актиний, а актинии защищают от всяких опасных, неприятных для рыб-клоунов ребят. Они на самом деле защищают друг друга, потому что действительно актинии или морские анемоны — это такие тоже кораллы, но одиночные и лишенные скелета, и они довольно часто встречаются на коралловых рифах. Так вот, у них есть жалящие щупальца, которые защищают рыбу-клоуна от хищников. Если что, рыбка прячется вглубь актинии, и никто уже ее съесть не может. Она старается поэтому далеко от актинии не уплывать. А сами они, во-первых, действительно проветривают там помещение, как сказать, обновляют воду. Но главное их дело – это то, что они отгоняют от актинии рыб-бабочек, которые очень не прочь этими самыми актиниями полакомиться. Им не страшны жалящие щупальца. И вот если анемона живет без защиты рыбы-клоуна, то она довольно быстро оказывается жертвой этой хищной рыбы-бабочки. А когда рыба-клоун не живет, она хоть и очень маленькая, но оказывается серьезным защитником. Это такой самый известный пример. Вообще-то на коралловых рифах таких много разных дружб, и не только дружб. Вот, например, иногда даже хищные рыбы, живущие на коралловом рифе, объединяются для совместной охоты. Слушай, это звучит прям правда прикольно, как будто бы правда у рыб есть свой собственный город, как у нас. Но вот ты говорила, что устройство этого всего зависит от глубины. А если вот мы поглубже пойдем, то как там это будет выглядеть? Чем глубже в целом, тем меньше жизни. Потому что на глубине больше километра солнечного света уже почти нет, он до туда не доходит. Поэтому здесь особенно нет растений. И обитают на таких глубинах уже в основном только хищники, те, кто питаются какими-то остатками, которые падают сюда сверху. Это могут быть какие-то мелкие частицы, которые еще называют морской снег, или останки мертвых животных, например. Если спуститься еще глубже, в океане есть действительно очень глубокие впадины, глубина которых может быть больше нескольких километров, то там уже совсем нет никакого света, невероятно сильное давление, очень холодная и соленая вода. И, в общем, жить в таких условиях может очень мало кто. Но в некоторых местах, даже на больших глубинах, на дне океана существуют города. Причем не просто города, а настоящие дымящие фабрики с огромными черными трубами, с высотой несколько десятков метров, как многоэтажные дома, по сути. И они выбрасывают в воду толпы черного дыма. Из-за этого их называют черными курильщиками. Представляешь себе эту картину? Да, да, представляю. Я видел в интернете видео с подобными ребятами. Да, это очень впечатляет. Черные курильщики встречаются на довольно большой глубине. В среднем это около 2 километра под водой. А глубже всего черных курильщиков обнаружили на глубине 5 километров в Каймановой впадине в Карибском море. Все они расположены рядом с вулканически активными местами. Там, где в морском дне образуются трещины, в эти трещины проникает морская вода и нагревается от магмы. Эта нагретая вода может быть невероятно горячей. Она может нагреться до 350-400 и даже больше градусов. Но из-за того, что там очень высокое давление, она не кипит. Еще когда эта вода находится внутри трещины, она соприкасается с горными породами и вбирает в себя разные вещества, которые там есть, и насыщается сероводородом, углекислым газом, разными солями. То есть бульон такой получается? Ну, можно так сказать, да. И вот когда этот супергорячий бульон врывается в океан, от этого и получается вот этот вот черный дым. Там он встречается с ледяной водой океана, довольно быстро охлаждается. И вот все вот эти вот содержащиеся в нем вещества осаждаются. И постепенно вокруг каждого отверстия этого горячего источника нарастают твердые черные стенки, похожие на дымоходы. Вот так вот и получаются эти вот фабричные трубы, которые иногда могут доходить высотой до 60 метров. Это как 20-этажный дом примерно. Кроме черных курильщиков существуют еще белые курильщики, ну, еще иногда говорят про серых курильщиков. Они отличаются тем, какие вещества они выбрасывают, а также температурой выходящего из них дыма. В общем, по этому описанию может показаться, что это все действительно похоже на какую-то самую ужасную промзону, где, в общем, только черный, иногда белый дым и больше ничего. Но на самом деле, как ни странно, эти места еще часто называют оазисами жизни в самой глубине океана, потому что по сравнению с окружающим морским дном, вот в этих в районах, где встречаются черные курильщики, плотность живых организмов в десятки и сотни тысяч раз выше, чем вокруг. Довольно трудно себе представить, как это все возможно, при том, что, опять же, мы говорим об огромных глубинах, местах, куда не доходит солнечный свет, где давление, не знаю, больше 200 атмосфер. В общем, все это выглядит крайне непривлекательно. И действительно, раньше считалось, например, что жизнь на Земле полностью должна зависеть от энергии, получаемой от Солнца. Но сообщество, которое мы видим вокруг черных курильщиков, это просто живое этому опровержение, потому что там нет солнечного света, но очень много жизни. Это значит, что живым существам, которые там обитают, приходится искать себе какие-то другие источники энергии. Там живут особые микроорганизмы, которые умеют использовать вот энергию простых химических веществ, которые как раз-таки выделяются черными курильщиками для того, чтобы создавать органические вещества. Фактически эти микроорганизмы заменяют в этих местах зеленые растения. Да? Они синтезируют органику из растворенного углекислого газа, но источниками энергии для них служит не свет, а вот энергия химических реакций. И это называется хемосинтезом. Можно сравнить с фотосинтезом, да, процессом, который основан на энергии света. Вот за счет этого самого хемосинтеза и существует население этих суперглубоководных городов. Некоторые существа, которые там живут, они просто непосредственно питаются этими самыми хемосинтезирующими микроорганизмами. Но другие существа покрупнее, да, такие как, например, моллюски, креветки или трубчатые черви, ну, в общем, все, кто там еще обитают, они тоже живут за счет этих организмов. Вот, например, важную часть этих сообществ составляют гигантские трубчатые черви. Вестментиферы. Они живут в трубках, прикрепившись ко дну океана, и обычно образуют такие плотные скопления. Высота их трубок может быть действительно огромной. Трубки у самых крупных особей могут достигать 2-3 метров. Из этих трубок наружу у них торчат такие красивые красные перья, которые служат им жабрами. Красные они, потому что в них содержится гемоглобин. Ну, если животное чувствует какую-то опасность, то оно быстро втягивает эти перья и закрывает трубку крышечкой. Самое интересное, что у этих вестиментифер нет ни рта, ни ничего другого из пищеварительного тракта. Они едят питательные вещества, которые вырабатывают вот эти вот хемосинтезирующие бактерии, которые живут у них внутри, в специальном органе, который называется трофосома. Их там невероятное количество, какие-то сотни миллиардов, и они кормят червя соединениями углерода, которые они вырабатывают. И оказывается, что вот такие вот симбиотические отношения между хемосинтезирующими бактериями и какими-то крупными, достаточно беспозвоночными в этих местах очень распространены. Например, ими пользуются многие местные моллюски. Вообще, вокруг черных курильщиков живут очень разнообразные, иногда невероятно удивительные существа. Например, там живет помпейский червь, который прекрасно себя чувствует при температуре до 60 градусов, а какое-то время может вынести и температуру больше 100 градусов. Это, между прочим, второе по теплоустойчивости многоклеточное животное после тихоходок, которое известны людям. А еще там, в этих местах, сделаны разные интересные находки, которые вообще-то могут помочь нам понять, какими были самые древние живые существа на Земле. Существует предположение, что последний общий предок всех вообще живых организмов на Земле жил примерно 3 миллиарда и 800 миллионов лет назад именно в районе вот этих вот теплых горячих подводных источников. А 6 лет назад ученые, которые вот изучают сообщество черных курильщиков, рассказали, что они, возможно, нашли там окаменелости самых древних живых организмов, которые только вообще могут быть на Земле, потому что предполагается, что эти микроорганизмы, отпечатки которых они нашли, жили, возможно, больше 4 миллиарда лет назад. То есть вскоре после того, как на Земле образовались океаны, очень скоро после того, как появилась сама Земля. Такие вот невероятные подводные города бывают. Если они реально нашли там окаменелости самых-самых первых живых существ, ну, они же, по идее, самые-самые первые, раз они прародители вообще всех. Это, наверное, очень сильно поможет в дальнейшем развитии науки. Так, то есть, подводим итоги. Получается, что, конечно, тяжеловато будет построить такой город, но чисто в теории это еще как возможно. К тому же под водой уже живет много всяких прикольных ребят. Я не знаю. Ну, скорее уж нужно сказать, что миф не оправдан, потому что сейчас таких подводных городов нету. Подожди, я тебе только что рассказала про кучу подводных городов. Ну, людей же там нет, как в Пепперленде. Все тебе люди нужны, там есть свои обитатели. Вообще, аргумент, хорошо, признаю, неправ. То есть, хорошо, миф на самом деле оправдан. Подводные города существуют еще как и даже процветают. Спасибо большое, Аксинья, за такой прикольный вопрос. Спасибо большое, Степа, и спасибо, Марат. А я хочу сказать, что это, между прочим, у нас последний, по крайней мере, пока, сезон, который мы записали вместе, все втроем. Это было очень интересно. Я почувствовала себя в роли Степы немножечко. Кстати, кажется, нашим слушателям этот сезон тоже понравился. Мы попросили их записать нам голосовые про то, что они думают обо всем этом. И вот вы можете послушать некоторые из них. Соня, 11 лет. Отзыв о сезоне, посвященному физике, подкаста «Это вам не сказки». Дорогие ведущие, здравствуйте, мне очень нравится ваш подкаст. Сезон про физику показался мне особенно интересным. Мой выпуск фаворит – это про то, можно ли научиться управлять временем. Я слушаю «Это вам не сказки» уже несколько лет и хочу сказать спасибо ведущим. Люблю ваш подкаст. Здравствуйте, дорогие Тата и Степа. Меня зовут Ева, и мне 9 лет. Спасибо вам за ваш подкаст. Мне он правда очень нравится, я слушаю вас очень долго. Ваш подкаст правда очень крутой, и я уверена, что всем он очень и очень нравится. Спасибо вам еще раз за него. Спасибо всем, кто помогает нам делать этот подкаст, нашему редактору Эдуарду Царионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, расшифровщику Кириллу Бликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока и до встречи в следующем сезоне. Да, всем пока-пока. Всем пока.